Глава 28. Словно подчеркивая важность слов, колдунья тяжело поднялась, опираясь рукой на спинку стула. Какое-то время назад между Глиндой и Дороти начался разлад. Несмотря на усталость, голос ее был чист и тверд. Сестра долгое время пыталась занять трон, и Дороти лишь часть ее плана. Колени колдуньи подкосились, и она, глубоко вдохнув, еще крепче вцепилась в стул, чтобы удержаться. Но у Дороти было свое мнение и свои желания. Вскоре она стала тираном. Глинда хотела от нее избавиться. Гламора посмотрела на меня. Думаю, Дороти догадалась, что Глинда решила выступить против нее, но ничего не успела сделать. Заклинание волшебника отправило вас в Канзас. Что ж, она пожала плечами. Если все это время король Номов пытался управлять Дороти, у нас появилась еще одна причина избавиться от нее. Если же нет, ни для кого не секрет, что пока она жива, страна Оз в опасности. Меня также это не радует, как тебя, Нокс. Но Эми должна использовать туфли, по крайней мере, в последний раз. «Мы сильно рискуем», — поспорила Момби. «Туфли могут бросить всех нас прямо в лапы короля Номов». «Не думаю», — влезла я. «Вернее, я знаю. Он хотел, чтобы я нашла туфельки и вернулась в страну Оз. Да, он надеется использовать меня так же, как когда-то Дороти». Но сомневаюсь, что король Номов знает одну вещь. Туфли добрые. Что значит добрые? Спросил Нокс. Ты готова рисковать жизнью, полагаясь лишь на свою интуицию? Эми, мы ничего не знаем об этих ботинках. Ты ведь видела, что другая пара зачарованной обуви сотворила с Дороти? Я не могу это объяснить. Ответила я ему, прекрасно понимая, что это звучит глупо. «Я просто знаю. Они пытаются помочь». «Помочь в чем?» — спросила Момби. Последовала долгая пауза. «Любое наше действие — это риск», — наконец заявила Гламора. «Думаю, нам стоит позволить Эми воспользоваться туфельками». Момби задумчиво посмотрела на Гламору. «Она что-то знает», — поняла я. «Это касается короля Номов? Или планов Глинды?» Я тяжело вздохнула. «Здесь всегда так. Секрет на секрете. Впрочем, у меня в Ордене есть лишь одна миссия — убить Дороти, и я собираюсь приложить для этого все усилия». «Это твое решение», — шепнула Герт, прочитав мои мысли. «У меня нет выбора». «Всегда есть выбор», — резко бросила Мелиндра, барабаня металлическими пальцами по столешнице. «Хорошо. У меня он довольно небольшой». «Мы можем использовать свою силу, чтобы направить тебя и защитить», — согласилась Момби, жестом подзывая остальных. Я кивнула, и они поднялись со своих мест, окружив меня. Почти физически ощущалось, как между ними протекает магия, создавая подобное щиту силовое поле. «Позволь нам вести тебя», — попросила Герт. Через магию можно было почувствовать каждого члена круга. Силы Нокса — холодные и синие, словно осенний ручей. Колдовство Момби было толще и плотнее, как старый корявый дуб. Магия Герт — теплая и успокаивающая, но с нотками стали, таящимися под внешней мягкостью, а у Гламоры она напоминала немного переспелый слишком сладкий фрукт. Их силы прошли сквозь меня и остановились на ботиночках, которые полыхнули ярким светом. Я пошатнулась, удержавшись на ногах только благодаря защитному кокону круга. «Эми, сосредоточься!» — крикнула Гламора. Комната потускнела. Такое уже случалось во время битвы, когда я использовала ботинки. Я очутилась в подземной пещере, чувствуя принявший меня в свои объятия застоявшийся воздух. Из темноты по пещере эхом разносилось громкое тиканье. В воздухе текло так много магии, что ее можно было потрогать руками. Сила круга удерживала меня в теле, словно спасательный трос, но если бы они отпустили, я бы пропала. Что-то здесь было не так. Бледная нить объединенной силы уплотнилась и начала темнеть, словно в нее впрыснули яд. На границе сознания я слышала призрачные голоса Нокса и Герт, зовущие меня по имени. Но что-то словно говорило: «Забудь! Отпусти себя!» Сдаться было так просто. Позволить себе расслабиться и, наконец, отдохнуть. Ботинки засияли еще ярче, и я вдруг вспомнила о запахе Нокса, об уютных объятиях Герт и о вечно сердитой Момби, даже о высокомерной Мелиндре, храп Лулу, огромные зеленые глаза Озмы. Я вспомнила обо всех, кто был мне дорог, и из последних сил устремилась к ним. Пещера пропала, а я, разорвав колдовской круг, с грохотом упала на пол, едва не переломав все кости. Герт и Нокс в мгновение ока оказались рядом и помогли мне подняться. — Что случилось? — спросил Нокс. — Как ты? — Я в порядке. Но Дороти не видела. Я попала в какую-то пещеру, и там повсюду раздавалось безумное тиканье. Не представляю, что это было. «Великие часы», — ответила Момби. «Дороти пытается вытянуть из них магию». «И что в этом такого? Разве она уже не вытягивала из них силу, меняя день на ночь, когда вздумается?» — удивилась я. «Великие часы связаны с глубинной магией страны Оз. Она старше древней магии. Они основа всего», — медленно рассказывала Герт. «Даже феи, истинные правительницы страны Оз, никогда не понимали, как они работают. Дороти всегда брала из них силы лишь по капельке, самую малость, но если она решится раскрыть всю силу часов...» Она замолчала, и в комнате повисла тишина. «Так что тогда случится?» — спросила я. Никто не ответил. Герт посмотрела на Гламору. Та потупилась, разглядывая пол. Момби уставилась на Нокса, а он на дверь, словно на ней было нарисовано что-то интересное. Плохой знак. Наконец чародей вздохнул и посмотрел на меня. «Если Дороти сможет высвободить всю силу великих часов, вполне вероятно, что она уничтожит все. Страну Оз, иные земли...» «Подожди-ка! Канзас! Как Дороти может сделать это при помощи гигантского секундомера?» «Оз и твой мир сплетены воедино, — пояснила Герт, — и ты знаешь это, Эми!» Мне вспомнился рассказ волшебника о том, что Канзас и Оз — это две стороны одного и того же места, о нашей странной связи с Дороти. «Страна Оз лежит поверх иных земель. Это другое измерение», — продолжила Момби. «Два мира не соприкасаются, но их благополучие зависит друг от друга. Никто и никогда не пытался высвободить энергию великих часов. Если Дороти сделает это, она откроет силу, которую невозможно контролировать». Я никогда особенно не скучала по Канзасу, но смириться с тем, что никогда туда не вернешься, одно, а узнать, что твой родной штат сотрут с лица земли, другое. Я подумала о маме, которая и не подозревает, что как раз сейчас Дороти собирается низвергнуть небо на их головы, как когда-то упал домик на голову злой колдуньи Востока. Как же Дастин, Мэдисон и их малыш? Я закрыла лицо руками, словно так можно было сбежать от реальности. «Я могу ее остановить?» Герт посмотрела на Момби, та пожала плечами. «Вы с ней можете пользоваться одной и той же силой. У вас обеих есть волшебные туфли. Вы связаны. Я почти уверена, что именно ты и можешь остановить ее». «Ты или король Номов?» — добавила Гламора. «Но сомневаюсь, что на его помощь мы можем рассчитывать». «Возможно. Он тоже не хочет, чтобы Дороти уничтожала страну Оз», — запротестовала Герт. «Но мы не знаем, чего он хочет», — заметил Нокс. «И если король Номов так и остался в иных землях, нам неизвестно, что он знает о планах Дороти. Может, он считает, что Дороти стала слишком слаба и не сделает ничего плохого?» Он покачал головой. «Мне это все равно не нравится. Ты продолжаешь утверждать, что туфельки Дороти спасут тебя? Но как знать наверняка? Вдруг это ловушка? По-моему, идти за Дороти опасно. Нужно придумать иной путь». «Нет иного пути», — отрезала Гламора. «Но Эми рискует жизнью». «Мы все рискуем жизнью», — сухо заметила Момби. «Я не позволю вам просто использовать ее». Нокс был зол. «Лишили меня нормальной жизни. Прекрасно, забирайте. Мне уже нечего терять. Но Эми может однажды вернуться в Канзас. У нее там семья. Люди, которые ее любят. Мы не имеем права заставлять ее рисковать ради мира, в котором ей нет места». Это было больно. «Значит, так Нокс думает обо мне? После всего, что мы пережили, я могу решить сама за себя?» Теперь злилась я. «Моя жизнь тоже была бы чертовски лучше, если б в ней не появилась Дороти». «У тебя есть к кому возвращаться. Семья. У тебя есть жизнь, Эми. И недостаточно сил, чтобы в одиночку справиться с магией страны Оз. Но ты не имеешь права решать за меня. Уничтожить Дороти — моя цель. То, ради чего я училась воевать. То, чему ты всегда меня учил». «Знаю. Поверь, я знаю. Присоединяясь к кругу, мы должны забыть о своих чувствах», — сказала Гламора. Нокс сжал кулаки, словно хотел ее ударить, но лишь помотал головой. Я едва не рассмеялась. Правила круга не позволят Ноксу быть со мной, но запретить мне пожертвовать своей жизнью ради него они не могут. «Я пойду», — решила я наконец. «Меня от вас тошнит», — выпалил Нокс, обращаясь к Гламоре. «От всех вас! Слишком многого просите! Пользуетесь людьми, а потом их бросаете? Может, я с вами и связан, но не обязан уважать ваши решения!» Он развернулся и выскочил из комнаты. «Что ж», — через пару секунд неловкую тишину нарушила Момби, «если утром мы отправляемся в изумрудный город спасать мир, сейчас нам, пожалуй, стоит отдохнуть».